Глава 64. Петр Михайлович. «Только через мой труп!» – орал Петр Михайлович, сидя в огромном кресле в личном кабинете. В последнее время сердце пошаливало, и мужчина решил взять небольшой отпуск. Еще и жена настояла, чтобы он отдохнул, а с женщинами, как известно, спорить бесполезно. «Хочешь себя довести до инфаркта?» – Лариса Семеновна прищурилась, глядя пристально на мужа. «Договорились, но без меня!» Ткнула пальцем в сторону пожилого мужчины, на что тот лишь зубы сильнее сцепил. «И ты туда же!» – скривился, так как ситуация медленно, но уверенно выходила из-под контроля. А этого Петр Михайлович Радужный допустить никак не мог. Вся семья взбунтовалась против него. Сын, внук, теперь еще и любимая жена, которая всю жизнь была поддержкой и опорой. Лишь головой качала много лет назад, когда Петя заявил в категоричной форме: «У меня больше нет друга. Я не желаю даже имени его слышать в своем доме. Это понятно?» Жена даже особо не давила, когда Радужный старший запретил своему сыну встречаться с Верой Костомаровой, так как ненависть к тому времени превысила все допустимые нормы. Петр Михайлович надеялся, что рано или поздно Фима к нему прибежит за помощью, покается во всех грехах и все вернется на круги своя. Но у Костомарова дела даже в гору пошли после того, как Петр уехал покорять столицу. Зубы каждый раз скрипели, когда до него доходила информация об успехах друга. «Петя, ты бы не горячился!» Лариса Семеновна пыталась встать на сторону сына, но отец в категоричной форме снова заявил: «Я же предупреждал! Что непонятного? Нет, нет и еще раз нет! Или у меня не будет сына!» «Кстати...» – тут же ехидно ухмыльнулся. «Фима ведь тоже против их отношений, так что не надо меня делать кругом виноватым». Накал в отношениях семьи Радужных спал с появлением на свет Дениса. Радость, счастье, смысл жизни. Все разлады и недопонимания мигом забылись, едва наследник впервые открыл свой очаровательный ротик и издал громкий вопль. «Боже, какой красавчик у нас вырос!» Лариса Семеновна прикладывала руку к груди, улыбаясь и радуясь, когда внуку исполнилось 20. «Просто налюбоваться не могу». «Невесту ему подберем, что надо». Довольный дед праздновал юбилей внука и даже не предполагал, что через 3 года этот самый внук его ошарашит. «Вот». Денис положил на огромный стол лист бумаги, заставляя старика поднять взгляд. «Это что?» Петр Михайлович кивнул в сторону этой несчастной бумажки и впервые в жизни замер, ожидая своего приговора. Можно и не отвечать. Старик и так все понимал без слов. Характер у наследника ого-го, весь в него пошел малец. Не то что его папаша. Смирился со своей участью, даже не пытаясь что-либо изменить в своей жизни. Просто плыл по течению, не желая раздражать в очередной раз отца. А внук взбрыкнул. Прямо как бес в него какой вселился. И все из-за девчонки, будь она неладна. Готов пожертвовать семьей и наследством? Хотя чего уж душой кривить, Петру Михайловичу Лия нравилась, даже очень. Радовался старик, наблюдая за тем, как горят глаза у внука, как он готов горы свернуть ради нее. «Это, дед, заявление об уходе». Денис произнес фразу чуть ли не по слогам, делая акценты в нужных местах. «О моем уходе, если ты не подпишу». Радужный старший снова уткнулся в бумаги, слыша прекрасно, как парень громко засопел. «У тебя все?» «Да не подписывай, твои проблемы», – вспылил Денис, и дед снова поднял взгляд. «Настроен парень решительно, такого и танком не остановишь, и даже бульдозером с места не сдвинешь. Воспитал, что называется, на свою голову. Но как представил старик, что будет видеть Фиму каждый день, особенно после того, как этот старый хмырь-тендер у него, Петра Михайловича, увел из-под носа. И ладно бы ему действительно было нужно, но тут скорее взыграло больше самолюбие. Ну и старая вражда, которая Фиме, как и Петру, не давала покоя». «Ты тон смени», – процедил Радужный старший сквозь зубы. «Не дорос еще». «А ты меня жизни не учи». Денис оперся двумя руками на столешницу и слегка согнулся. «Надоело уже, сил больше нет терпеть твою диктатуру». «Ишь, как заговорил». Петр Михайлович откинулся на спинку кресла, вертя в руках карандаш. «А может, тебе напомнить, кто тебя растил?» Пауза, на протяжении которой дед не сводил пристального взгляда с внука. «Кормил, учил, все твои гульки оплачивал. Какая же у тебя короткая память, однако». «Ты мне еще счет выставь», — резко ответил Денис, не стесняясь проявлять все негативные эмоции, которые именно сейчас рвались наружу. «Может, в ножке тебе поклониться? Или портрет вместо иконы над кроватью повесить?» «Ты, дед, самый настоящий диктатор», — выдал внук старику прямо в лицо. «И знаешь, я горжусь своим отцом, что бы ты там о нем ни думал. Хотя бы за то, что отказался от твоего чертового наследства и ушел на вольные хлеба. Прекрати!» «Правда, глаза колет?» — насмехался внук, закипая внутри все сильнее. «Подавись своим наследством!» Это было последнее, что выдал Денис Петру Михайловичу. И то, что засело уже на 2 дня у старика в голове, не желая оттуда испаряться. И вот теперь Лариса Семеновна снова завела старую песню о главном. «Почему ты такой упрямый, Петя?» «Потому что он первый начал!» — кричал в ответ радужный старший, пытаясь хоть как-то совладать со своими эмоциями. «Это он, заметь, а не я, плел интриги за моей спиной. Денег захотелось? Вот он их получил сполна. Ко мне какие претензии?» «Ты преувеличиваешь». «Я преуменьшаю!» «Хватит!» Пожилая женщина больше не могла сдерживаться, так ее напрягала вся эта странная, а главное, глупая ситуация, сложившаяся вокруг ее любимого внука. «Достал уже!» «Лариса, прекрати, я сказала!» прошипела в ответ женщина, готовая, как кобра, в любую секунду броситься на защиту единственного чада. «Завтра Фима придет к нам в гости, и если ты...» «Нет, это я его пригласила!» Проигнорировала женщина всплески эмоций супруга. «Или я уже не имею права в этом доме кого-либо в гости приглашать?» «Ну что тут ответишь? Черт бы побрал этого Ефима Николаевича!» Впился, как клещ, которого вырвать можно только с мясом. «В семью Радужных лезет, вот же неугомонный!» Сам же изначально был против отношений Лии и Дениса. Неужели изменил свое мнение? «Лариса, ты не права», — сменил тон Петр Михайлович, пытаясь хоть так достучаться до жены. «А мне плевать, понял?» — выдала женщина довольно грубо, и старик покачал головой из стороны в сторону. «Если завтра тебя не будет за столом, то пеняй на себя». «Даже так?» — Петр Михайлович приподнял одну бровь. «Да, кстати, по поводу наследства ты тут особо не распинайся», с ехидной улыбкой произнесла Лариса Семеновна. «Сын у меня все-таки юрист, хоть ты и невысокого мнения о его умственных способностях. Так вот», продолжала пожилая женщина, впервые в жизни наслаждаясь тем, как супруг зубами скрипит от ярости. «Половина твоего состояния принадлежит мне, и я, как законная владелица, оставляю свою часть внуку». «Решила мне нож в спину воткнуть». «Петя, очнись!» Лариса Семеновна даже корпусом немного вперед подалась, лишь бы достучаться до этого старого упрямца. «Твоя глупая ненависть переходит все границы!» Радужный старший промолчал. Возразить на тот момент было нечего. Он думал, что семья на его стороне, понимают, не осуждают, готовы поддержать. И ни разу за все эти годы старик даже не задумался, а с чего вообще вся эта глупая ненависть, как сказала его любимая супруга, началась? Деньги. Деньги. Еще раз деньги. Фантики, из-за которых он потерял друга. А сейчас, скорее всего, потеряет и семью. «Что за оврал?» Денис заглянул в кабинет к Петру Михайловичу на следующий день. «С тобой все в порядке?» «В порядке», кивнул старик, не желая вдаваться в подробности. Всю ночь он провел на диване в кабинете, впервые в жизни не пошел ночевать под бок любимой жены. Надо было подумать. Разобраться, наконец-то, в этой непростой ситуации, да и сердце у старика в последнее время пошаливало, а Радужный не хотел в очередной раз расстраивать Ларису. И так натерпелась она с ним. Сейчас снова таблетками начнет кормить, причитая еще сильнее, как он посмел себя довести до подобного состояния. «Зачем бабушка на ужин позвала?» Денис приподнял одну бровь вверх. «Вот у нее и спроси», – буркнул старик в ответ. «Точно в порядке. Внук никак не унимался, как будто его действительно волновало состояние деда. Выглядишь неважно». «Моим состоянием надо было интересоваться, когда заявление на стол кидала, а после...» «Не начинай!» Денис кивнул, выставляя правую руку вперед и останавливая пламенную речь Петра Михайловича. «Больше не буду интересоваться, если ты... извини». Парень опешил, и даже на какое-то время потерял дар речи. Это не глюк? Ему ведь не послышалось? Дед извинился? Да ну нафиг! Извиняю, усмехнулся Денис, переводя разговор в шутливое русло. Но бабушка волнуется, а ты ведь знаешь, какая она у нас? Закончить парень не успел, так как в коридоре послышался мужской голос. «Лариса, дорогая, как я рад тебя видеть! Фима, какой молодец, что пришел!» Денис обомлел второй раз. Этого же просто не может быть. Ему же не послышалось? На слух Денис никогда не жаловался, а дед, кстати, никак не прореагировал, просто и дальше продолжал с ледяным спокойствием сидеть за столом и перебирать бумажки. «У меня глюк?» Парень заставил старика оторваться от чтения и посмотреть на любимого внука. «Его бабушка пригласила к нам на ужин», – кивнул Петр Михайлович в ответ. «Ну вы даете», – замотал парень головой из стороны в сторону. «Я…» «Добрый вечер». Ефим Николаевич зашел в кабинет, так как дверь была открыта. «Не помешаю?» Денис повернулся лицом к гостю. Петр Михайлович уставился другу прямо в глаза, а тот в ответ улыбнулся. «Проходи». Радужный старший кивнул на одно из свободных кресел. «Я ненадолго». Ефим Николаевич снова улыбнулся, а после пожал Денису руку. «Рад тебя видеть, сынок». И, не стесняясь деда Дениса, Костомаров обнял парня и похлопал его по плечу. «Лучше задержись, иначе Лариса устроит мне веселую жизнь». Петр Михайлович обратил на себя внимание, а спустя несколько секунд добавил: «Денис, оставь нас». «Лучше пусть останется». Ефим Николаевич присел на кресло и закинул ногу на ногу. Два старика не сводили пристальных взглядов друг с друга. Столько лет не виделись, не общались, не интересовались делами друг друга. Почти целая жизнь прошла. И назад уже ничего не вернуть. Но есть шанс исправить все сейчас.